В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 987-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Нашу первую встречу в новом вещательном сезоне приходится открывать сообщением о завершении целой эпохи радиовещания. Радиовещание на зарубежные страны из Швеции. Эта волшебная мелодия позывных из Стокгольма в международном эфире скоро может стать историей. У нас есть возможность послушать сообщение об этом из первых рук, включая фрагмент программы «Радио Швеции» от 17 марта. Слово «радиослушатель» скоро выйдет у нас на «Радио Швеции» из обихода, потому что радиовещание наше прекратится, к сожалению. Руководство шведского радио вынесло решение об изменении структуры вещания на иностранных языках. И в частности, это решение означает, что радиовещание направлено на другие страны, с 1 ноября этого года будет прекращено. В заявлении для прессы по этому поводу читаем. Радио Швеции прекратит вещание на коротких и средних волнах и будет делать ставку на наши сайты в интернете. Уже не чувствуется столь важным для дела вещать на коротких и средних волнах. Это неоправданно экономически и не мотивировано публицистически. Теперь средства могут быть направлены туда, где есть в них необходимость. Это слова директора программ Всешведского радио Бьорна Лёвдаля. Средства эти будут направлены в первую очередь на укрепление вещания на арабском языке, на сомалийском, на языке романи, так называется здесь цыганский язык. Это внутреннее вещание в FM-диапазоне для людей, проживающих в Швеции и разговаривающих на этих родных своих языках. А иновещание или вещание на другие страны – это совсем иное дело. Внутреннее вещание по-английски сохранится, а по-русски и этого не останется. С новостями и другими материалами о Швеции на русском языке мы будем продолжать вас знакомить на нашем сайте в интернете. Это был фрагмент официального сообщения Радио Швеции о закрытии коротковолнового и средневолнового вещания с 1 ноября текущего года. Прояснить возникшие после прослушивания данного сообщения вопросы я попросил многолетнего сотрудника русской редакции Радио Швеции Ирину Макридову. Ирина, добрый день. Здравствуйте. Мы только что прослушали официальное сообщение Радио Швеции о закрытии эфирного вещания. Вроде бы ничего не предвещало такого развития событий. Для нас, конечно, это тоже было неожиданностью, но на самом деле признаков было много. Швеция ведь не первая страна, которая раздумывает и прекращает коротковолновое вещание. У нас сократилось количество выходов в эфир. Прекратилось типографское уже давно, много лет назад, типографское печатание карточек подтверждения для диексистов, и мы пользовались обыкновенными открытками. Прекратилось типографским способом расписания даже, которое мы рассылали раньше своим радиослушателям. То есть ясно было, что к этому идет, но все равно мы никак не думали, что это случится так скоро. И так, в общем-то, радикально. На основании чего вот было принято решение о том, что аудитория эфирного вещания ничтожна, о том, что надо переходить исключительно на интернет-вещание, вообще не является ли преувеличением такое вот мнение о том, что коротковолновое вещание в принципе бесполезно? Допустим, что мы бы поняли отмену коротковолнового вещания, если бы при этом оставили средние волны, например, или FM-диапазон хотя бы на Стокгольм, но убрали ведь все. И, как нам кажется, на ошибочных основаниях, потому что мы прекрасно понимаем, что даже те слушатели в России, Украине, где угодно на территории бывшего Советского Союза, даже если у них есть доступ к интернету, то они его используют для того, чтобы написать нам, например, письмо по электронной почте, по имейлу. Но почти никто из них не слушает радио на интернете. У очень многих людей интернет есть на работе, и в рабочее время, конечно, никто не может себе позволить сидеть и полчаса слушать радио. К сожалению, никаких мониторингов количества слушателей наших передач по-русски и в Швеции никогда не проводилось. То есть никому никогда не удалось узнать, сколько у нас слушателей в эфире. А что касается статистики посещений сайта на интернете, она растет. Количество электронных писем растет, из чего наше руководство делает вывод, что вполне можно, так сказать, заменить, убрать короткие волны средние заодно и FM, и заменить их интернет-общением. Хотя мы делаем другие выводы из статистики посещения интернета. Например, но я правильно понимаю, что специальных исследований относительно пропорции интернет-слушателей и эфирных слушателей не проводилось перед тем, как такое решение принималось? Никогда вообще не исследовалось или не изучалось количество наших эфирных слушателей за рубежами Швеции. Ну вот скажите, пожалуйста, вот основная идея сокращения эфирного вещания – это… Экономическая. Да, это экономические причины, это финансовый выигрыш. Но ведь сейчас в эфир выходит 5 получасовых программ на русском языке, и вот на новый сезон в расписании их тоже я посчитал 5, и они ведь одинаковые. Оригинальная первая программа, остальные 4. Повтор. Но ведь… Новости меняются вечером. Но в любом случае основная часть программы все равно в повторе. Не имеет ли смысл просто сократить количество повторов и таким образом сэкономить средства, но оставить эфирное вещание? Вы же как директив сами знаете, что когда-то у нас было 7 выходов в эфир. То есть этот путь уже использован, количество выходов в эфир сокращено уже. Но резерв еще есть. Ну, видите, с нами, к сожалению, никто ничего не обсуждает. Нас поставили перед фактом. И вот, например, никто не прислушался к нашему мнению или к нашей оценке статистики посещений интернета. Ну да, а в чем смысл полного вот закрытия эфирного вещания? Как-то этот вопрос прояснился? Ну, во-первых, это экономия, потому что пользоваться коротковолновыми передатчиками средних волн, это обходится примерно в 10 миллионов крон в год. Это большие деньги, безусловно. Но все-таки даже не экономия средств была главным аргументом, а то, что нужно идти в ногу со временем. Есть другие, новые, более современные носители, и пора на них переходить. Мы заговорили тут о передатчиках коротковолновых, а какова судьба вообще будет передающего центра в Хёрбю? Известно что-либо об этом? Нет. Решение было принято так быстро, что 2 вот этих передатчика, основной это Хёрби и второй в Сёльвейсборге, непонятно пока, что дальше с ними будет, потому что контракт подписан все-таки на год, а уже 1 ноября вещание прекращается, и пока никто не знает, что там будет с их деятельностью. Там же тоже люди работают. Является это решение окончательным? Возможен пересмотр этого решения? И если да, то, может быть, слушатели могут как-то повлиять на это решение? Мы получаем очень много писем от слушателей, и даже пишут нам люди о том, что они сами писали нашему руководству на английском языке, пытались как-то протестовать, пытались аргументировать, убедить в том, что не нужно снимать вещание на коротких и средних волнах. Мы, конечно, не можем призывать к этому, но мы никому и не можем запретить высказывать собственное мнение. Я видела на сайтах, например, диексистов есть комментарии. Я могла бы процитировать письма, очень такие трогательные, я бы сказала. То есть получается, что когда вот это случилось, у нас обнаружилось гораздо больше слушателей, чем мы об этом знали. Ну, это, наверное, так бывает всегда. Есть пример международного французского радио. Кстати, слушатели, аудитория отстояла эфирное вещание французского радио. То есть есть прецедент, в принципе, может быть, стоит попробовать. И если слушатели захотят поддержать вот эфирное вещание радио Швеции, то куда им вы порекомендуете писать, куда обращаться? Я думаю, что писать электронные письма или обыкновенной почтой, все-таки еще есть время, нужно на самый верх, самому высшему руководству шведского радио. И, конечно, письма должны быть не на русском языке. Но опять-таки, вот сегодня было избрано новое правление, новое руководство, новый исполнительный директор. Ну, старые пока еще есть, так что письма до них дойдут. Тогда будет последний вопрос. Если все-таки это произойдет и эфирное вещание закончится, что будет в интернете? Что увидят или услышат те из слушателей, которые пойдут в интернет на сайт Радио Швеции? Ну, во-первых, сократится время,